1001, декабрь 10. Вдали от нас творится великое дело. Полностью переносится жизнь сознания в будущее не личное, но общее. Выделяйте это. Прошу запомнить следующие слова. Приемник сознания быть должен открыт ко мне постоянно, всегда. Открытое сознание ко мне есть условие близости. Открывается оно в любви и устремлении, то есть сердцем. И надо отбросить все мысли иные, просто любовью ко мне, себя ко мне обратив, как луч прожектора на искомую точку или место. Лохматые тучи мешающих мыслей и отделяющих меня просто отбросить, не вдавая своих сущностей, ибо они худший вид майи и самый вреднейший. Можно сказать себе: мысли мои, ваша логичность и убедительность бесспорны, но истину знаю, близок владыка, вопреки и несмотря на всю вашу убедительность, ибо земная она и от мозга. Все они, эти мысли, верны по земному и от земли, но выше владыка, ибо он над, то есть выше, миром, где скрежет зубовный плач, в башне далекой, но с вами, и близок, и ныне, и присно, и во веки веков. Это поймите. Был с вами всегда, был и на заре христианства, и раньше, и в темное время средневековья, и везде, и всегда. И прошло все, но с вами, владыка, и пройдет все опять, но я с вами и буду во все дни до скончания века. А вы, омраченные волнами майи и тяжкими условиями момента, готовы забыть обо мне и от меня отвратиться? Но логика очевидности — враг близости нашей. Утверждайте близость мою вопреки ей и наперекор всему, ибо истину утверждаете, так поступая. Огонь этой пламенной истины пусть опалит мысли мохнатых ублюдков. С вами я, с вами, родные мои, в эти тяжкие дни без просвета. И вижу, и знаю, и хочется шепнуть: родные мои, потерпите. Утверждаю словом моим, печаль ваша будет в радость. А теперь скажите мне, можно ли власть очевидности истине слов моих противопоставлять? То есть вихрем случайностей плотных, они победят, если сердце с ними, но не со мною прибудет. Но если я с вами всегда, то вы будьте со мною всегда, отныне и до века, и несмотря ни на что.